«Что такое взаправду?» — спросила она, как всегда уничтожив вопросительный знак. Но на это у Тенго ответа, конечно, не было. Гремело уже совсем рядом. Окна звенели, не переставая. Но молнии по-прежнему не было, как и дождя. Тенго вдруг вспомнил увиденный когда-то фотоснимок. Подводная лодка в грозу. Страшный шторм, молнии по всему небу. Волны мотают лодку из стороны в сторону. Но людям внутри железной коробки ничего этого не видно. Для них лишь грохочет гром, да вибрирует судно. «Почитай или расскажи что-нибудь», — напомнила Фукаэри. «Да, конечно», — согласился Тенго. «Только никаких подходящих книжек у меня сейчас нет. Хочешь, расскажу про кошачий город?» «Кошачий город?» «Город, которым управляют кошки». «Хочу». «Хотя, возможно, эта история покажется тебе страшноватой». «Неважно. Я засну все равно». Тенго принес из кабинета стул, сел у изголовья кровати, сцепил на коленях руки и под раскаты грома за окном начал рассказывать о кошачьем городе. Историю эту он дважды прочел в поезде, а потом читал отцу, так что помнил ее практически наизусть. Рассказ, изначально недолгий, занял куда больше времени, чем он ожидал. То и дело он останавливался, чтобы ответить на вопросы Фукаэри об устройстве города, о характере главного героя, о мотивах поведения кошек. А для этого приходилось допридумывать то, чего в оригинальной истории не было, примерно так же, как он дорабатывал воздушный кокон. Фукаэри погрузилась в эту историю с головой. Ей уже расхотелось спать. Иногда она закрывала глаза, чтобы лучше представить мир кошачьего города. А потом открывала их, требуя продолжения. Когда он закончил, она уставилась на него. Тем же долгим и загадочным взглядом, каким кошка высматривает что-то в глазах человека. «Ты был в кошачьем городе», — сказала она с каким-то упреком. «Я?» «Ты был в своем кошачьем городе, а потом сел в поезд и вернулся домой». «Тебе правда так кажется?» Фукаэри натянула одеяло до подбородка и кивнула. «Ты права», — согласился Тенго. «Я съездил в кошачий город, а потом вернулся на поезде». «Ты очистился?» — спросила она. «Очистился?» — переспросил он. «Думаю, пока еще нет». «Ты должен очиститься». «И что же я, по-твоему, должен сделать?» «Если ты побывал в кошачьем городе, оставлять это просто так нельзя». Долгий раскат грома, будто раскалывая небо на кусочки, грохотал все громче и беспощаднее. Фукаэри невольно сжалась под одеялом. «Обними меня», — попросила она. «Мы должны уйти в кошачий город». «Зачем?» «Чтобы Little People не нашли, как сюда пробраться». «Потому что я не очистился?» «Потому что мы с тобой одно и то же», — сказала она.